Сафарино и Голыгино. Сафарино находится влево от Рахманова. По словам известного знатока русской старины Мартынова, село это, именующееся то Сафрино, то Софьино, принадлежало некогда роду дворян Сафариных, от которых и получило свое название. Потом оно сделалось собственностью царевны Софии, которая развела здесь богатые плодовые сады и построила дворец, который впоследствии, когда Сафарино перешло в род графов Ягужинских, был перестроен. В начале нынешнего столетия дворец этот еще существовал. Он был с чистыми сенями, расположенными посредине двух больших связей, из коих каждая разделялась на две светлицы. В Сафарине светлел чистыми водами пруд царевны, богатый рыбою и обсаженный вербами, на которых долго виднелись литеры, означавшие имена царевны и друзей ее. В литерах этих угадывали имена князя Василия Васильевича Голицына, Семена Кропотова, Ждана Кондырева, Алмаза Иванова, Соковнина и других. В Сафарине есть старинная церковь во имя Смоленской Божией Матери, и при ней новая красивая колокольня, построенная на средства какой-то слепой. Лет 100 тому назад ходила молва, что под мостом при деревне Голыгиной, близ Сафарина на Троицкой же дороге, в каждую полночь жаловались и плакали души хованских, казненных по домогательству будто бы царевны Софьи в селе Воздвиженском и потом затоптанных в гати под Голыгином. Что долго тени несчастных отца и сына хованских выходили на Голыгинскую гать, останавливали проезжих и прохожих и требовали свидетельства по суду Божию на князя Василия Голицына и Хитрова. Говаривали, что один из хованских, кланяясь прохожим, снимал свою отрубленную голову как шапку. Через несколько лет после того тени хованских были заменены под Голыгинской гатью стоном лешего, но теперь нет, кажется, уже и лешего. Это страшное предание не мешает, однако, Голыгину быть чрезвычайно живописным.